Для вас были исполнены песни сегодня ночью. «Пепел», «Глаз», «Ты успокой меня», «Капитан Африка», «Рок-н-ролл мертв» и «Лучший город Земли». На сцене группа «Аквариум». «Аквариум», пожалуйста. Гребенщикову. Всеволод Гекель, виолончель, вокал. Михаил Васильев, бас. Сергей Курехин, клавиши, саксофон. Игорь Бутман, саксофон. Петр Трощенков, ударный. Андрей Романов, флейта, вокал. Александр Ляпин, гитара. А также Владимир Булучевский, саксофон. Сергей Летов, саксофон. Борис Гребенщиков, вокал, гитара. Группа «Аквариум».